Пролог, пустая оболочка. Моему духу удалось найти подходящее тело для вселения, главным критерием выбора был высокий ментальный потенциал и склонность к энергии пустоты. Моя физическая оболочка должна иметь развитую нервно-церебральную систему для использования и развития пси-энергии, то бишь энергии разума, с помощью которой я мог напрямую управлять пространством. Правда, был один важный нюанс, который существенно осложнил мне жизнь, и он напрямую вытекает из причины, почему мой дух занял именно это тело. У моей матери в утробе находилось сразу два плода на пятом месяце беременности, и по какой-то причине в ее организм попало огромное количество очень токсичного вещества, излучающего тахионную радиацию. Это вещество стало поглощаться эмбрионами и накапливаться в их нервной системе, вызывая различные мутации. Мое тело впитало около 90% токсина, благодаря чему моя нервно-церебральная система мутировала. В головном мозге увеличились некоторые отделы и образовалась огромная опухоль в затылочной части черепа. Из-за размеров ее можно назвать третьим полушарием, и именно там скапливался токсичный элемент, излучающий тахионы, частицы пространственной энергии пустоты. Спинной мозг также подвергся изменениям, и что самое опасное, костный мозг тоже мутировал. У людей в костях нет нервных тканей, там накапливаются стволовые клетки, которые способны развиваться в любые клетки организма, в кровяные тельца, а также в мышечную, хрящевую, костную и в нервную ткань. Вот последнее и произошло, кости заполнились мутировавшей нервной тканью, где также скапливался токсин. Это все увеличило мои умственные способности, но в целом сделало мое тело нежизнеспособным, да и все эти мутации хоть и превратили мой мозг в мощный биокомпьютер, однако нервная ткань потребляет очень много энергии, из-за этого мой организм начал быстро истощаться, и если бы не мой дух, этот ребенок просто бы погиб, родившись мертвым. Я являюсь аватаром, созданным сразу из трех душ, Табирам и Синджу, Хирука и Дракона Земли. Мой дух имеет обширные знания в медицине и управлении энергией, в том числе и пространственной энергией пустоты. Мне пришлось брать работу своего организма под собственное управление, так что кое-как я смог выжить, хоть и родился очень слабым и немощным. Второй ребенок, моя сестра-двойняшка, подверглась почти тем же мутациям, но у нее изменения произошли в 10 раз слабее, поэтому ее здоровью ничего не угрожало. Она была крепкой девочкой, что в утробе постоянно меня пихало и било своими ручками, так что когда я появился на свет, мало того, что я был будто семимесячным недоношенным ребенком, так у меня еще имелись многочисленные переломы костей, а когда врачи тщательнее обследовали мое тело, то вынесли вердикт, что я долго не проживу, даже если они подключат меня к системе жизнеобеспечения. У меня была проблема с выработкой почти всех видов клеток. Из-за неспособности производить красные кровяные тельца развилось малокровие, она же анемия. Из-за недостачи выработки бета-глобулина в кровяной плазме я имел гемофилию, то есть несвертываемость крови. А из-за недостачи тромбоцитов у меня также была и тромбоцитопения, что еще сильнее увеличивало кровоточивость, и я буквально мог просто начать истекать кровью из носа и умереть в любой момент. Также у меня не вырабатывался меланин, что сделало меня седым альбиносом с серо-голубыми глазами, так что загорать на солнце я не смогу, лишь получу ожоги и, возможно, рак кожи. Плюс альбиносы имеют проблемы со зрением, ибо меланин содержится в радужке, сетчатке и фоторецепторах глаза. Он помогает задерживать лишний свет и убирает его преломление внутри хрусталика. Без меланина глазной аппарат не способен регулировать поток света, что приводит к тому, что альбиносы все видят размыто, не различают мелкие детали, а также все цвета для них более блеклые. Отсутствие выработки коллагена вызвало синдром Вролика, он же несовершенный остеогенин, или же болезнь хрустального человека. Из-за мутаций в моем организме мои кости крайне хрупкие и легко ломаются. Обычно дети с таким синдромом умирают в течение года, те же, кто выживают, ведут малоподвижный образ жизни. А еще люди, больные этим синдромом, глохнут очень рано, потому как слуховой аппарат имеет сложное строение и состоит из барабанной перепонки, что улавливает звуковые колебания воздуха и передает их на слуховые косточки, молоточек, наковальню и стремечко. Эти небольшие косточки постоянно вибрируют и трутся друг о друга. А у людей с синдромом Вролика они быстро изнашиваются, и человек теряет слух. Также у меня не вырабатывается инсулин, а значит, сахарный диабет мне был обеспечен с рождения, и это еще не все. Из-за непереносимости лактозы я не могу пить грудное молоко, да и вообще, как оказалось, я имел аллергию на множество препаратов и продуктов, так как у меня не вырабатывались ферменты для их переваривания. Ко всему прочему, у меня полностью отсутствовал иммунитет, а также была замедлена регенерация тканей, из чего вытекала мышечная дистрофия. Короче, у меня такой букет болячек, что доктора даже удивились, как я вообще еще жив. Ну и прогнозы у них были не очень обнадеживающие, в основном они сводились к тому, через сколько месяцев я умру. Моя мать разревелась от слов докторов по поводу моей судьбы, но отказываться от меня не стала, хоть у нее и была моя полностью здоровая сестра. Пока моя бойкая сестрица наслаждалась грудным молоком нашей матери, меня унесли и подключили к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких и капельницами с множеством препаратов, которые должны были поддерживать мою жизнь. Ну и конечно же, мне на переломы наложили шины для фиксации костей. Когда я лежал в больничке, меня навещала мать и врачи, а вот мой отец, оказывается, погиб 4 месяца назад. Родился я с сестрой 22 мая 2154 года, по знаку зодиака мы, близнецы. Появились на свет мы на планете Миндуэр, здесь расположена одна из человеческих колоний. Люди уже освоили космос и начали колонизировать другие планеты. Мой отец как раз работал пилотом транспортного судна «Гермес», а мама работала в космопорте Миндуэра на административной должности. Так как мои родители недавно поженились, стал вопрос собственного жилья, а всех колонистов как раз обеспечивали бесплатным жильем и работой, поэтому они перебрались на Миндуэр с Земли, где купить свое жилье и найти работу в разы сложнее из-за высокого уровня перенаселения в 11,5 миллиардов человек. Но, кстати, зачали меня еще на Земле. Хоть человечество и освоило космос, но не так уж и много людей рвутся исследовать галактику. Колонисты, осваивающие другие планеты, рискуют быть атакованными пришельцами, но тем не менее, находятся храбрецы, готовые рискнуть и отправиться жить на другую планету. 4 месяца назад, когда отец вез на Миндуэр очищенный нулевой элемент и спускался на планету, произошла какая-то авария, в результате которой транспортный корабль «Гермес» взорвался в воздухе, из-за чего обломки судна упали прямо на космопорт, а нулевой элемент разлетелся над всей колонией. Тогда-то и погиб мой отец, а наша мать хоть и выжила, но получила огромную дозу нулевого элемента, который и вызвал мои мутации. Элемент 0 или же Элна – это особое вещество, что образуется во время взрыва звезд, когда они превращаются в сверхновую и высвобождают колоссальное количество энергии, что повреждает ткань самого пространства, и как раз нулевой элемент является чистой пространственной энергией пустоты, что сконденсировалось в материальном мире после космического коллапса звезды. Илна используется в качестве топлива для сверхсветовых двигателей космических кораблей, а для людей он очень токсичен, и почти 90% отравленных колонистов вблизи места взрыва погибли от интоксикации, а все, кто оказался дальше, несколько месяцев лежали в больнице с сильным отравлением. Моя мать после аварии и родов быстро оправилась и ушла в работу с головой, чтобы отвлечься от гибели мужа и от сына-инвалида, что вскоре тоже может умереть, но я выжил несмотря на все прогнозы. Помимо работы в администрации, матери приходилось заботиться о моей сестре, тогда как я лежал в больничке под присмотром врачей. Почти 5 лет я провел в госпитале, врачи все еще удивлялись, как я выжил, но все же сейчас уже не было сомнений, что я вообще смогу жить, разве что каждый день мне приходится пить кучу таблеток и колоть несколько препаратов, без которых я быстро загнусь. Еще мне нужно держать строгую диету, мне нельзя находиться под открытыми лучами солнца, а также необходимо аккуратно двигаться, чтобы ничего себе не сломать. Мама дала мне имя Грейсон, что значит «серый сын», это из-за моих серых глаз и седых волос. Тогда как мою сестру назвали Джинджер, что значит «рыжая», а еще имбирь, это, как понятно, из-за рыжих волос сестрицы, и из-за ее бойкого характера есть такое понятие, как джинджеринг, когда лошади взад вставляли очищенный корень имбиря, чтобы расшевелить ее на выставке и продать подороже. Вот и моя сестрица слишком уж активная, будто у нее имбирь в одном месте. Наша фамилия Шепард, значит пастырь или пастух, а в качестве глагола слово означает следить и присматривать. Фамилия нам досталась от нашего отца Диаса Шепарда, он был греком, и его имя – это древнегреческое название бога Зевса. А нашу мать зовут Майя, ее имя с греческого означает «кормилица» и «матушка», так звали богиню плодородия, одну из сестер Плеяд, что после были вознесены на небо в созвездии Плеяды. Майя Шепард была красивой пышногрудой рыжей молодой женщиной, что родила меня с сестрой в 22 года, Сейчас ей уже 27, и она просто великолепна, особенно ее молочные железы. Жаль, что у меня непереносимость лактозы. Благодаря высоким навыкам в работе, Маю повысили до старшего администратора космопорта, так что теперь она хорошо зарабатывает и одна может содержать двух детей, а также оплачивать лечение сына-инвалида. Денег уходит немало. Современная медицина не может полностью меня вылечить, мертвого воскресить и то будет легче и главное дешевле. Когда я в год попробовал встать на ноги, кости не выдержали моего веса и сломались, и лишь через еще 4 года лечения различными дорогостоящими препаратами мой скелет достаточно окреп, чтобы я мог стоять и ходить, ничего себе не ломая. Майя постоянно работала и не могла следить за больным ребенком. Лишь в 5 лет я стал более-менее самостоятельным и тогда наконец-то смог отправиться домой, где меня ждала моя сестра Джин, точнее, она меня вообще не ждала. Джинджер очень не понравилось, когда в доме появился конкурент за внимание нашей матери. Майя и так не часто бывала дома, а сейчас так вообще она постоянно крутилась возле меня, что злило Джин. Раньше-то маму я все время уделяла именно ей. Майя не знала, как вести себя с больным сыном, которому нужен был особый уход, диета и постоянный прием лекарств, но я-то в целом был самостоятельным, сам знал, что можно и нельзя, сам мог принять таблетки и даже ввести инъекцию препарата. Однако, Майя все равно за меня переживала и уделяла мне слишком много внимания. В итоге Джин решила опять забрать внимание нашей матери себе и побила меня. Возможно, она и не хотела причинять мне такие повреждения, но в итоге сестрица сломала мне руки и ребра, чем добилась своего. Я опять отправился в больницу, а Майя потом долго ругалась на Джинджер. Хрупкость моего тела доставляет мне неудобства, потому как всю доступную мне энергию я трачу на то, чтобы просто жить и ходить, поэтому-то меня без проблем побила девчонка. Мои навыки в медицине позволяют мне с помощью магии воскресить человека, так что проблему со своим телом я могу решить. Сейчас я правда ограничен лишь энергией пси, но в этом мире технологии достаточно развитые, так что, доработав их, я смогу преодолеть эти трудности. Нужно лишь подрасти и получше исследовать эту галактику. Здесь помимо людей есть много инопланетных рас со своими технологиями и со своими особенностями физиологии. Среди инопланетян есть так называемые биотики. Это те, кто способны напрямую с помощью своего тела управлять энергией пустоты. Они используют ее для создания защитных полей, для левитации, для телекинеза и атак с помощью создания гравитационных сингулярностей. В основном биотиками становятся те, кто в утробе подвергся влиянию нулевого элемента. Чаще всего это происходит при взрывах космических кораблей или авариях на заводах. Илна встраивается в нервную систему младенца, и если он выживает, то становится биотиком, однако, лишь 10% остаются здоровыми, остальные либо умирают, либо получают болезни, несовместимые с жизнью. В галактике есть раса Азари, они все от рождения природные биотики, также Азари имеют лишь один пол, женский. Живут они около 1000 лет и способны завести потомство с любым партнером. Пол и раса не важны, всю нужную генетическую информацию для размножения они получают с помощью биотики. Выглядят Азари как синекожие человеческие женщины, у которых вместо волос на голове растут хрящевые отростки, образующие гребень, покрывающие их череп. Лишь Азари могут пользоваться биотикой просто так с рождения, остальным расам приходится внедрять в мозг имплантаты, что помогают им контролировать свои силы. Сама по себе биотика у людей мало изучена. Лишь в 2148 году люди обнаружили на Марсе руины древней цивилизации протеан, где отыскали очищенные нулевой элементы. После исследования руин, смогли создать сверхсветовой двигатель для свободного перемещения по космосу. Воздействуя на нулевой элемент электрическим током различной полярности, можно создать поле эффекта масс, с помощью которого можно уменьшать или увеличить гравитацию. Это позволяет практически обнулить вес корабля, а чем меньшую массу он имеет, тем легче его разогнать до скоростей, превышающих скорость света. Первая авария с выбросом нулевого элемента произошла в Сингапуре в 2150 году, так что лишь тогда у людей могли появиться первые биотики. В 2149 году люди нашли на краю Солнечной системы огромную 15-километровую космическую станцию «Протеан», что была вморожена в космический лед. Ранее считалось, что это Харон, естественный спутник Плутона, но оказалось, что это ретранслятор, колоссальное многокилометровое инопланетное устройство, похожие чем-то на огромный рельсотрон. Ретранслятор создает гипертуннель и выстреливает через него космическим кораблем на тысячи световых лет, что позволяет преодолеть галактические расстояния за считанные секунды, тогда как полет с помощью сверхсветового двигателя занял бы десятки, а то и сотни лет. С нахождением нулевого элемента и ретранслятора как раз и началась экспансия космоса людьми, но лишь в 2157 году человечество повстречало другую космическую расу, турианцев, что напали на неопознанные корабли людей, а после атаковали людскую колонию на планете Шанси. В результате трехмесячной войны людей и турианцев был заключен мирный договор из-за вмешательства Совета Цитадели, Союза развитых рас галактики, который возглавляют Азари, турианцы и саларианцы. Турианцы выплатили людям репарации за нападение, а также человечество начало интегрироваться в космическое сообщество Совета Цитадели, обмениваясь с инопланетянами знаниями и технологиями. Сейчас же 2159 год, люди хоть уже и знакомы с тем, что такое биотика, и как появляются биотики, но в данный момент у человечества нет практических знаний о людских биотиках, самым старшим из них должно быть около 8 лет, и то их еще отыскать нужно. Людьми была основана компания Canatix Industries, которая как раз занималась поиском детей с биотическим потенциалом, разрабатывала систему обучения для них и создавала биотические имплантаты, однако это все сейчас находится на начальных этапах. Я также стал биотиком, причем мне не нужен биотический имплантат, потому как опухоль мозга в затылочной части черепа выполняет его роль. Биотика основана на том, что в нервной системе разумных существ есть нервные узлы, содержащие нулевой элемент. Воздействуя на них биотическими токами нашего организма, можно создавать поле эффекта масс. Биотикой я укрепляю свой организм и кости, но в целом использование биотики требует много энергии, так что несмотря на мой хилый вид, кушаю я очень много, где-то 6000 калорий, как 3 взрослых человека, но из-за проблем с пищеварением и сахарным диабетом есть мне приходится специальные смеси и батончики, на вкус они как трижды переваренный кал, и это, к сожалению, грустная правда. Чтобы просто ходить, мне приходится прилагать усилия, драться я сейчас не способен, но Джинджер даже слова мне не дала сказать, а просто напала на меня, как только мама ушла на работу. Когда я вновь вернулся из больницы, больше сестра меня не била, но способ привлечь внимание матери к себе она нашла. Джин стала избивать соседских детей, ломала все вокруг и просто всеми способами устраивала хаос. Майя постоянно ее ругала и пыталась донести до нее, что так делать нельзя, но как только сестра видела, что мама уделяет мне слишком много внимания, по ее мнению, она опять начинала хулиганить. В итоге, Джин стала доставлять Майе больше проблем, чем я. А когда мы подросли и стали подростками, сестре теперь не нравилось то, что Майя постоянно к ней придирается, а мне мама никаких замечаний не делает, и это ее тоже раздражало. Джинджер превратилась в хулиганку, и по привычке доставляла матери проблемы, но теперь она уже не хотела такого внимания, как раньше, а наоборот хотела свободы. Я же чисто физически не был способен в детстве на драки и дебош, и предпочитал проводить время за компьютером в экстранете, общегалактическом интернете, где есть знания целой галактики и много порно с инопланетянками. Когда я подрос, то мог сам о себе заботиться и больше не нуждался в уходе Майи, так что у нее ко мне не было никаких претензий, ни в плане поведения, ни в плане учебы. Я был отличником, и сдал экстерном всю школьную программу в 7 лет, после чего начал изучать университетские программы и проходить обучение дистанционно также через экстранет. А вот, собственно, у Джинджер с учебой все плохо, хорошо у нее было лишь в спорте, в остальном ее оценки редко когда поднимались выше тройки, а чаще всего сестрице приходилось пересдавать экзамены, чтобы набрать минимальный проходной балл. Плюс, постоянные драки с учениками и ссоры с учителями сделали Джин отвратную репутацию, так что Майя постоянно ее отчитывает и пытается исправить, а сестра делает ей все назло и ведет себя как бунтующий подросток, возвращается домой поздно ночью, гуляет в каких-то мутных компаниях, приходит домой с синяками, а однажды пришла с татуировкой, тогда мама закатила шикарный скандал, но он не помог, через несколько дней татуировок стало лишь больше, а еще у Джинджер появился пирсинг в носу, короче, нелегко было Майе с дочерью. Джин была красивой молодой девушкой с короткими рыжими волосами, выбритым виском и крайне отвратным характером, но, думаю, когда она повзрослеет, то поумнее-то и еще красивее станет, потому как наша мамуля тоже с возрастом становится лишь прекраснее. Теперь она пышногрудая рыжая милфа в строгом костюме, что еле сдерживает ее прекрасные формы, на которые я могу только смотреть пока что. По большому счету, когда мама уходила на работу, а Джин в школу, точнее, она чаще всего прогуливала школу со своими друзьями, я оставался один дома за компьютерным терминалом, или скорее это они так думали. В их стране я начал получать деньги еще лет в 10, потому как у меня есть знания из прошлых миров по медицине, программированию, проектированию, инжинирингу и прочих научных областях, а так как с самого детства я был ограничен из-за болезни, я только тем и занимался, что с помощью галактического интернета углублял свои знания и вскоре с их помощью начал зарабатывать. Средства я отправлял на брокерский счет и благодаря игре на бирже и покупке акций перспективных компаний смог приумножить свой капитал, и даже основал свою небольшую компанию, через которую теперь выполняю заказы и нарабатываю себе репутацию на галактическом рынке. В основном как раз разрабатываю и продаю различные программы, что приносит достаточно кредитов, общегалактической валюты. Разумных в галактике очень много, даже ставя цену на программу в один кредит я могу получить несколько миллионов в течение пары дней, а после приумножить их, вложив в акции. Так что несмотря на свою инвалидность, уже сейчас я могу зарабатывать на жизнь. Себе я купил серый Aircar X3M, X3M он же X-Trim, летающий автомобиль со встроенным масс-ядром. Такой транспорт распространен на больших космических станциях и мегаполисах, а для мелкой людской колонии это роскошь. Также для своей компании я выкупил ангар на краю колонии, там и стоит мой Aircar, и когда нужно, он на автопилоте прилетает и забирает меня. Ангар нужен мне для экспериментов. Там у меня есть возможность проводить тренировки своей биотики, исследовать различную технику, строить прототипы разнообразных устройств. И еще у меня там расположена биохимическая лаборатория, где я синтезирую для себя необходимые препараты и тяжелые наркотики. Мой мозг и нервная система потребляют слишком много энергии, так что вместо питательных смесей с отвратным вкусом я решил употреблять психотропные препараты, потому что надоело мне есть эту блевотину целыми ведрами. Да и к тому же мне и так приходится из-за болячек поглощать кучу различных лекарств и препаратов, без которых мой организм не может функционировать, поэтому наркотики будут лишь еще одним таким лекарством. Начал я с наркотика Эксима, это полулегальный стимулятор для нервной системы, его употребляют некоторые политики от стресса и переутомления. Эксима не вызывает привыкания, и он действительно облегчил мне жизнь. Но по большей части употребление этого препарата просто подготавливало мое тело к более тяжелым наркотикам. Следующим был сложный синтетический химикат, известный как прояснитель, он уже вызывает привыкание и помогает увеличить концентрацию, а также улучшает память. Этот препарат уже токсичен, но по сравнению со следующим наркотиком он просто безобиден. Минагин X3 является очень токсичным наркотическим допингом, что усиливает биотические способности благодаря наличию микродоз нулевого элемента, из-за которого этот препарат часто приводит к смерти. Вот этот наркотик уже обеспечивал мой мозг и нервную систему нужным количеством энергии и дал мне силы для использования биотики в бою. Правда, нагрузка на организм была колоссальная, особенно на мое хилое тельце. Прежде чем перейти на более действенные и сильные препараты, я год принимал именно Минагин X3, постоянно увеличивая дозу. Последним был красный песок, в десятки раз более сильный наркотик, чем прошлый препарат, но и вред организму он наносит критический, некоторые погибают от первой дозы этого вещества, но те, кто выживают, сразу же становятся зависимыми от получаемой эйфории и силы. Красный песок содержит в себе уже ощутимую дозу Элна, которая может усилить любого биотика в десятки раз, а существам без биотики она дает способности на недолгое время. Но это быстро разрушает нервную систему, так что те, кто употребляют красный песок, долго не живут. Вот доза красного песка с утра теперь дает мне возможность отлично себя чувствовать, и заменяет постоянный прием отвратной пищи. В идеале, я хочу перейти на употребление чистого нулевого элемента, но даже красный песок мне получается усваивать с трудом. Так что от больших доз на мое тело точно скоропостижно скончается. Моя мать, очевидно, не знает, что ее сын наркоман, просто я и так выгляжу болезненно, так что, когда начал принимать различные психотропные препараты, хуже выглядеть я не стал, даже наоборот лучше. Добыть наркотики легко, Миндуа расположен в Арктическом траверсе, космической области, граничащей с системами Терминуса, оплотом пиратства, контрабанды и прочего беззакония. Через наш космопорт часто проходит контрабанда, и конфискованные наркотики, оружие и другие нелегальные товары хранятся на складах, куда имеет доступ моя мать, а через нее и я сам. В своей лаборатории я изготавливаю новые виды наркотиков, более подходящие для моих целей, подпитка энергии моего мозга, а эйфория, главная причина употребления препарата наркоманами, для меня не важна, тем более у меня и нет никакой эйфории, скорее всего из-за нарушения синтеза различных гормонов, так что для меня красный песок являлся именно лекарством, необходимым для жизни. Самым распространенным лекарством в галактике сейчас является меди-гель, созданный земной компанией фон Цирта, он более известен под названием панацелин. Это универсальное медицинское средство, объединяющее в себе обезболивающее, сгущающее вещество, антибактериальное лекарство и герметизирующий раны гель, что заживляет повреждения и защищает их до момента полного восстановления. Технически это средство нелегально, потому как в нем используется генетически модифицированная биоплазма, содержащая стволовые клетки, которые и ускоряют регенерацию тканей, а это нарушает закон галактического сообщества, но из-за слишком огромной пользы этот факт игнорируется. Есть несколько видов панацелина, военный и гражданский, для внешнего использования в виде густого геля, либо для инъекций в виде жидкости, но в полевых условиях гель всегда можно разбавить водой, так что в аптечках всегда присутствует густой концентрированный универсальный меди-гель, однако в больницах применяют специализированный панацелин, имеющий более подходящий состав для лечения определенных повреждений. Однако в целом, панацелин полезен в любой ситуации и может помочь выжить раненому и выиграть время до оказания ему профессиональной помощи. Сам я постоянно пользуюсь панацелином, и поэтому в своей лаборатории также разрабатываю новые виды меди-геля, вот они точно будут запрещенными, потому как моя главная идея заключается в том, чтобы добывать стволовые клетки у инопланетян и создавать из них препарат, что изменит мое тело и улучшит его, добавив особенности жертв. Желательно использовать для создания меди-геля инопланетян биотиков, чтобы я мог с помощью биотики управлять их стволовыми клетками и излечить себя от своих болезней. Это, собственно, тот способ, которым я хочу решить свою проблему со слабым телом. В галактике есть много рас, чьи сильные стороны я мог бы перенять, а в тех же системах Терминуса достаточно пиратов и бандитов, которых я могу пустить на свои нужды, превратив этих ксеносов в ксеногель. Даже в колонии на Миндуаре я отыскал несколько человек для опытов. Эти ребята в основном работали в космопорте и пытались сблизиться с моей матерью Майей, так что я использовал этих бедолаг в бесчеловечных экспериментах. Я так-то не против, чтобы Майя была счастлива, но все ее воздыхатели были сомнительными личностями, один из них промышлял контрабандой, второй работал с космическими пиратами и отсылал им сведения о вылетающих из порта кораблях, ну а третий был наркоманом, что плотно сидел на красном песке. Причем вот этот третий экземпляр являлся начальником матери, он сынок какого-то высокопоставленного коррумпированного чиновника, который поставил своего сынка-мажора на хлебное местечко, а этот глупец начал нагло приставать к Майе. В какой-то степени я его понимаю, ибо моя мамуля просто богиня во плоти, но каким-то левым мужикам я не дам осквернять ее тело. Начальник Майи начал от простых намеков переходить к более наглым действиям, он стал ее лапать, а мама не могла ничего сделать, работу потерять она не могла, ибо у нее на шее два ребенка, один из которых инвалид. Этот мажор использовал в качестве транспорта аэрокар, как и у меня, так что я его взломал, и когда мамин начальник отправился домой после работы, прилетел он в совсем иное место, в застенки моей лаборатории, где я его препарировал. Ну а еще через экстранет я нанял наемного убийцу, чтобы прикончить отца чиновника этого бедолаги, так что пропажу начальника космопорта связали с гибелью его отца, он либо тоже был убит, либо скрылся в безопасное место. В итоге, главным администратором космопорта стала моя мать Майя. Троих ухажеров матери я использовал для опытов, сначала тестировал на них свои наркотики, а после переработал контрабандиста, добыв его стволовые клетки и изготовил из них меди-гель, который протестировал на подопытном, что работал с пиратами. Его я потом тоже превратил в меди-гель и испытал его на мамином начальнике, что умер в адских муках, но зато я смог создать меди-гелель для почти моментальной регенерации повреждений. Эль в конце названия означает, что гель создан из людей, и поэтому на людях он максимально эффективный. Думаю, маме тоже не стоит знать о том, что я провожу бесчеловечные эксперименты на людях, благо, в колонии на Миндуаре легко объяснить пропажу колониста, он просто мог улететь на корабле. Чтобы решить свои проблемы со здоровьем, я также хочу улететь с колонии в систему Терминуса и там уже создать лекарство для себя из плохих инопланетян. Также в галактике используют еще один гель, унигель, он состоит из многоразовых пластмасс, керамики и легкоплавких металлов. Влияя на нулевой элемент электрическим током с положительным зарядом, можно создать поле эффекта масс с увеличенной гравитацией, что поможет уплотнить и разогреть унигель, сплавив его в сверхпрочный материал, из которого с помощью гравитационных полей различных конфигураций можно формировать и печатать что угодно на стационарном унисборщике, или же с помощью микросборщика, встроенного в уни-инструмент, можно проводить полевой ремонт техники. Собственно, инструметрон, он же уни-инструмент, это портативный ручной универсальный компьютер с голографическим интерфейсом, который используют как гражданские, так и военные. И как понятно, военные модификации стоят дороже и имеют расширенный список функций. Инструметрон может использоваться как фонарик, как радар и сканер объектов, а благодаря микросборщику и запасу унигеля можно ремонтировать что угодно или печатать какие-то небольшие вещи с нуля. Также в уни-инструмент встроен идентификатор, благодаря которому можно открывать двери и входить в различные системы, куда у тебя есть доступ, а если его нет, в инструметроне есть программатор, дешифратор и взломщик, чтобы открыть любую дверь и получить доступ к закрытой информации. Устройство также может использоваться для нанесения меди-геля и создания резотрона, одноразового мономолекулярного клинка, сформированного из расплавленного металла, удерживаемого гравитационными полями. Это оружие способно разрезать любую броню, если враг подобрался к тебе впритык, резотрон сможет нанести ему критический урон. Еще у инструметрона есть доступ к экстранету, устройство может воспроизводить фильмы, музыку, игры, книги, видео и аудиозвонки. Короче, уни-инструмент крайне полезная штука, которой снаряжаются все солдаты и особенно инженеры. Есть множество инопланетных фирм, производящих уни-инструменты. Чаще всего эти фирмы производят еще и биоусилители, имплантаты для биотиков, которые синхронизируют работу нервных узлов, содержащих нулевой элемент с центральной нервной системой, что позволяет управлять биотикой с помощью своего мозга собственно. Эти имплантаты встраиваются в мозг, внедряясь обычно в затылочную область черепа с помощью сложной операции. Я заказал себе все уни-инструменты и биоусилители, которые только смог достать и изучил их. У каждого из них были слабые и сильные стороны, так что, разобрав их все, я собрал себе три особых инструментрона со встроенными биоусилителями, два уни-инструмента для каждой руки в виде браслетов и один в виде ошейника с прикрепленным сбоку микрокомпьютерным блоком, от которого выходит два провода контакта, что крепится у меня на черепе возле затылка. Эти три инструментрона хоть и менее мощные, чем стационарные компьютеры, зато они портативные и многофункциональные, а благодаря военным модулям взлома и моим навыкам программирования, я получил доступ ко всем системам колонии, из-за чего могу следить за всеми людьми и копаться во всех их секретах. С помощью встроенных в уни-инструменты биоусилителей, я получил возможность использовать нейроинтерфейс, то бишь управлять инструметронами напрямую с помощью своего разума. Контакты и ошейник считывают работу моей нервной системы и генерируемые ею поля эффекта масс, что дает возможность использовать устройство с огромной эффективностью, не тратя время на ввод данных с помощью голографического интерфейса. Так как у меня три полушария мозга, два обычных и еще одно развившееся в результате мутации от нулевого элемента, то с их помощью я могу управлять тремя отдельными уни-инструментами параллельно, причем мой разум имеет сразу несколько потоков мышления, так что помимо работы в экстранете с помощью инструментронов, я могу заниматься экспериментами в биохимической лаборатории. Скоро мне исполнится 16 лет, и вот мой статус, который я настроил для лучшего отображения важных для меня показателей. Статус. Псионика 82 5 кВт 842 Вт всек. Количество доступной ментальной энергии, что генерируется разумом и скапливается в нервной системе в виде электростатического потенциала. Психопатия 906 3 Мбит С, скорость передачи и обработки информации разумом и нервной системой, психометрия 94 потока, количество мыслительных потоков, способных к вычислению на уровне разума обычного человека, психокинез 14.02 махов, скорость нейротрансмиссии, которая показывает, как быстро проходят нервные импульсы по нервной системе, что влияет на обратную нейросвязь и возможность контроля реальности на микро- и макроуровне с помощью ментальной энергии. Гиперлинк 3%, показатель связи с пустотой, нулевым измерением, заполненным пространственной энергией. Гиперлинк дает возможность погружаться в гиперпространство, на грань реальности и пустоты, чтобы сократить расстояние при пространственных перемещениях, но лишь дотянувшись до пустоты можно добиться мгновенного перемещения на любое расстояние. Связь с пустотой позволяет черпать пространственную энергию из нулевого измерения, усиливая ею организм и нервную систему, что повышает вычислительные возможности разума в разы. Чем выше гиперлинк, тем глубже в гиперпространство можно погрузиться, и тем больше энергии пустоты можно поглощать из нулевого измерения. Гипердрайв 126.1 махов, показатель скорости движения в гиперпространстве. Очки навыков 1.05 в один день, накопленное количество энергии, производящейся надстройкой в третьей оболочке души. Эта энергия, псевдобахьянь, создается из смеси уплотненных энергий души, праны, риацу, эмоций, псиэманы. Также очки навыков можно получать, поглощая души существ. Чем сильнее жертва, тем больше очков навыков можно получить. Энергия используется для улучшения характеристик. Характеристики. Сила 111, физическая характеристика, влияющая на вес, который вы можете поднять и на силу ваших ударов. Ловкость 111, физическая характеристика, влияющая на скорость вашего перемещения и скорость реакции. Выносливость 111, характеристика, влияющая на вашу физическую выносливость. Интеллект 3021, ментальная характеристика, влияющая на скорость мышления, качество усвоения и запоминания информации, а также на контроль энергии. Активные навыки. Компас душ помогает ориентироваться и искать миры в реке душ. Улучшение интеллекта, улучшение характеристики разума за очки навыков. Из-за переработки системы и ее подстройки под ментальное развитие, возможность улучшать физические характеристики убрана, но это позволило ускорить повышение интеллекта. Ранее на поднятие одного пункта интеллекта тратилось 15 минут, а теперь скорость зависит от показателя гиперлинка. При нулевом показателе связи с пустотой, один пункт интеллекта повышается 100 секунд, тогда как при 100% гиперлинке установка занимает 1 секунду. Пассивные навыки. Щит души защищает душу от влияния энергии реки души, позволяет не терять воспоминания после смерти физического тела. Полиглот, надстройка души на основе магии разума, магии демонов и богов, снимающая языковой барьер и позволяющая вам интуитивно знать и понимать любую речь и письменность. Остановка регресса, надстройка души на основе магии демонов и богов, магии целительства, метаморф магии, магии души и магии разума, позволяет со временем не терять набранные любые характеристики, останавливает деградацию физического тела и его старение. Вайданима, вы аватар, созданный для изучения энергии разума и пустоты, у вас есть 3 души, настроенных на эффективное выполнение задачи. Если вы умрете, то отправитесь к оригиналу. Гиперай, глаза, способные излучать и улавливать тахионную энергию, что позволяют видеть сквозь объекты, дает круговой обзор и увеличивает дальность зрения. Биотик, ваша нервная система содержит в себе нулевой элемент, на который можно влиять с помощью нервных электрических импульсов и создавать гравитационное поле эффекта масс. Жнец душ, при убийстве разумных существ вы перерабатываете их души в очки навыков. Психопомп, при убийстве разумных существ вы поглощаете их разум, превращая его в ментальный конструкт, что будет служить дополнительным мыслительным потоком. Ментальная оболочка была расширена за счет астрального тела и магической оболочки, что привело к исчезновению характеристик мудрости и магия. Все ментальные конструкты хранятся в подпространстве души, что делает невозможным использование домена или пространственного кармана. Сейчас почти в 16 лет я хоть и выгляжу как седой худой дрыщ, но на деле я достаточно опасен. Физической силы у меня немного, С помощью меди-геля или своей духовной системы я смог развить свое тело до обычных человеческих показателей, что с огромной кучей болячек уже хороший результат. Но зато благодаря биотике я способен сражаться с огромной эффективностью. С помощью телекинеза я могу бросать объекты со скоростью в 14 махов, и, если этим снарядом дополнительно увеличить массу, они будут иметь огромную разрушительную силу. Создав вокруг себя вращающееся гравитационное поле, я обеспечу себя надежной защитой от любых снарядов, что будут отскакивать от меня. Манипулируя гравитационными полями, я также могу летать, использовать гравитационные толчки, перенаправлять атаки и атаковать врагов деформацией, быстро вращающимися полями эффекта масс, что будут разрывать объекты на атомы. Настраиваясь на частоту работы мозга жертв, я могу брать разумных под свой контроль и подчинять их, управляя действиями жертв с помощью свободных потоков мышления. А у меня сейчас есть 94 потока, так что небольшой отряд я могу себе подчинить, но эффективнее будет брать под контроль не живых существ, а различных дронов и роботов. Я себе потом планирую создать армию дронов, которыми и буду сам лично управлять. Входя в гиперпространство, я могу телепортироваться с огромной скоростью и на довольно большие расстояния. За секунду могу переместиться на 42 километра, это пока что. А в перспективе я смогу телепортироваться между планетами за мгновение. Чем сильнее ток, который воздействует на нулевой элемент, тем плотнее создаваемое поле эффекта масс. Вот и с биотикой тот же принцип. Пока что я генерирую лишь 842 ватт энергии в секунду, а также у меня есть запас в 82,5 тысячи ватт, его хватит, чтобы усилить любую свою биотическую атаку в 1000 раз. Примечание к части. Мая, https://phtasabgagl.afk1vdrgvrwq89na, ретранслятор, https://phtasabgagl.ray28xmcfkpgmx9n6. Джинджер, https://phtasabgagl.tipxn9yhutta6cw7. Майя, https://phtasabgagl.n1yubb1g48vsj19. Айракар, https://phtasabgagl.atschtf56ksaxh6. Майя, https://phtasabgagl.yglvmisk5vspoim7. Инструметрон, https://phtasabgagl.g2wwtb/htpb91x4437. ГГ, https://phtasabgagl.7urfia68b1asbgzza. ГГ, https://phtasabgagl.x4k7xlq6jpk7. Глава 1. Постижение пустоты. На днях у себя в ангаре я проводил эксперименты с Элна для создания нового типа масс-ядер. Стандартные масс-ядра на космических кораблях – это установка с нулевым элементом, на который воздействуют током для формирования тахионного поля эффекта масс. Причем электрический ток обычно генерируется отдельной установкой, часто с помощью ядерного реактора. Я же решил запитать масс-ядро тахионной энергией непосредственно от пустоты, создав гиперядро, четырехмерную сферу, что находится одновременно и в материальном мире, и в гиперпространстве, откуда черпает энергию. Есть такое понятие как тессеракт, четырехмерный гиперкуб, вот по аналогии с ним я назвал и гиперядро. Моя идея вполне возможна, потому как именно похожие гиперядра установлены на масс-ретрансляторах, созданных протеанами. Причем в галактике есть целая сеть ретрансляторов, которой пользуются нынешние жители Млечного Пути, однако, все эти станции защищены квантовым полем, которое не дает никому их как-то исследовать, ну и при приближении к ретранслятору, он автоматически отправляет корабль вперед на тысячи световых лет. Так что, принципы работы ретрансляторов есть лишь теоретические. Все нынешние расы получили технологию сверхсветовых двигателей из руин вымершей цивилизации протеан, поэтому почти все в галактике используют одну и ту же технологию масс-ядер, кто-то лучше, кто-то хуже, но что-то новое придумать они не могут, да и нет необходимости. Сверхсветовой двигатель помогает быстро летать в космосе, а система ретрансляторов обеспечивает быстрые перелеты по галактике. Сейчас в основном все занимаются проблемой статического электричества, что накапливает масс-ядро. Для того, чтобы создать поле эффекта масс, уменьшающее вес корабля до нуля, необходимо воздействовать на масс-ядро электричеством с отрицательным зарядом, что постепенно накапливается в виде статического электричества, которое нужно постоянно сбрасывать, разряжая масс-ядро возле планет, а если этого не делать, то масс-ядро выпустит вспышку смертельного излучения Вавилова, Черенкова, что просто убьет всех на корабле. Нынешним кораблям постоянно приходится делать остановки у планет для разрядки массы ядра. Максимум сейчас корабли могут летать 50 часов подряд на сверхсветовой скорости, и это небольшие фрегаты, а чем больше корабль, тем больше его масса, и тем больше нужно подать электричество на масс-ядро, чтобы разогнать его до сверхсветовой скорости, а значит такому кораблю чаще придется делать разрядку. Короче, в данный момент все заняты доработкой именно этой технологии, а не изобретением чего-то совсем нового, хотя в ретрансляторах как раз имеется технология еще более продвинутая, но никто не может исследовать эти станции. Ядро ретранслятора огромное, около 5 километров, тогда как я у себя в ангаре решил создать совсем небольшое гиперядро, для чего попытался сжать чистый кристалл Лейлна и отправить его частично в гиперпространство, чтобы создать стабильную связь с пустотой. У такого гиперядра не будет проблем со статическим электричеством, ибо оно будет брать энергию из нулевого измерения и туда же сбрасывать излишки в виде излучения. Первые попытки были провальными, кристальная сфера Лейлна просто исчезала навсегда в пустоте, но в целом это было ожидаемо, и я знал, как решить этот вопрос. Нужно было придать вращение сфере, чтобы гироскопический эффект стабилизировал ядро и удержал его на грани реального мира и гиперпространства. В том же ретрансляторе вокруг ядра вращаются два кольца, которые и стабилизируют его, но в целом гиперядро подобно Юле может и само поддерживать свою стабильность. Собственно, загвоздка заключалась в том, что необходимо правильно раскрутить эту кристальную сферу в четырехмерном пространстве, а еще нужно, чтобы гравитационные поля не разорвали само ядро и бесконечно продолжали поддерживать его вращение, а эта задача нетривиальная. Когда я продолжил попытки раскрутить кристалл Лейлна, у меня кое-что начало получаться, но когда процесс сформирования гиперядра вышел из-под контроля, случилось ожидаемое, гравитационное поле создало деформацию внутри сферы и она взорвалась, отбросив меня к потолку. Благо, я защитился биотикой, но при падении с высоты, как-то все равно умудрился сломать себе ногу. Ну, я привык, так что быстро подлечил себя меди-гелем-эль, и создал из уни-геля костыль, чтобы не нагружать кость лишний раз, прежде чем она полностью зарастет. В следующий раз я просто уменьшил количество Лейлна в разы, но получил не совсем тот результат, который мне нужен, хотя это уже был частичный успех. Кристалл Лейлна стал вращаться со скоростью света, а после вошел в гиперпространство, преодолев световой порог, но после вновь вернулся в материальный мир, а через миг опять погрузился в гиперпространство. Получилось в итоге какое-то импульсное гиперядро. Сам синий кристалл Лейлна уменьшился в размерах на четверть и стал зеркально гладким, но при воздействии на него биотикой, сфера начинает светиться и излучать тахионную энергию пустоты, которая создает поле эффекта масс, что раскручивает гиперядро и в разы усиливает биотику, но если прекратить первичное воздействие на кристалл биотикой, он вскоре вновь становится неактивным. Сколько раз я не пытался создать полноценное гиперядро, постоянно генерирующее стабильный поток энергии пустоты, получались лишь импульсные ядра, способные это делать лишь под воздействием биотики и то с постоянными микроперерывами. Тут в принципе, уже проблема во мне, я банально слаб, чтобы своей биотикой раскрутить достаточное количество Лейлна с достаточной скоростью, чтобы создать самоподдерживающееся гиперядро, но у меня уже имелись импульсные гиперядра, усиливающие биотику, так что их-то я и решил использовать для продолжения своих экспериментов. Из прочных металлических сплавов я создал две довольно крупные перчатки, в их ладонь я встроил мощный кинетический щит, полноценный унисборщик, а также оснастил их микрокомпьютерами и биоусилителями для управления ими с помощью нейроинтерфейса. В итоге получившиеся перчатки смогут помочь мне удерживать стабильность гравитационных полей при создании гиперядра, ну и подпитывались эти перчатки от импульсных гиперядер. С этими перчатками результат был лучше, хоть у меня в итоге вновь получилось импульсное гиперядро, теперь оно было мощнее, из-за большего количества нулевого элемента, поэтому именно его я вставил в перчатки Атласа, назову их так в честь Титана, что удерживал небосвод в древнегреческих мифах. Так я и улучшал постепенно перчатки, вставляя в них более сильные импульсные гиперядра, но в какой-то момент опять уперся в потолок. Все мои попытки сделать полноценное гиперядро оканчивались взрывами, которые гасились защитным полем самих перчаток. Короче, нужно для начала стать сильнее, нет сейчас смысла биться головой о стенку. Проблема решится, Если у меня будет больше силы, я лучше смогу контролировать биотику, а у меня тут уже есть новый биостимулятор, который я создал на замену красному песку. Проект гиперядер оказался частично успешным, что видно по тем же перчаткам Атласа. Они позволяют наносить сокрушительные удары, усиленные гравитационным импульсом, а также генерируют прочный тахионный щит вокруг пользователя, который почти невозможно пробить. А если создать целый бронескафандр, оснащенный множеством импульсных гиперядер, такой биотик на поле боя будет эффективнее танкового взвода. Правда, гиперядра эффективно работают лишь в руках биотиков, а их среди разумных рас не так много, хотя есть Азари, целая раса биотиков, вот их, думаю, заинтересует моя технология, тем более я уже начал с ними сотрудничать. Эти синие леди не против купить новые технологии людей. Я начал разработку боевого скафандра для биотиков, желательно, конечно, продать его людям, но, если что, всегда можно будет предложить его Азари, у них схожая с людьми физиология, да и мне такая броня не помешает, учитывая, что я собираюсь полететь в космос охотиться на пиратов. Себе я, естественно, скафандр улучшу полноценными гиперядрами, а также использую для него лучшие материалы, тогда как на продажу выпущу варианты похуже и подешевле, все равно военные не будут тратить миллиарды на оснащение одного биотика. Я вот еще разрабатываю особый нигель, которым я могу управлять своей биотикой. У меня есть идея сделать себе броню из подобного материала, так я смогу изменять свой боевой скафандр в бою в зависимости от нужд, смогу восстанавливать любое повреждение доспеха, но материал, получаемый из стандартного унигеля, не совсем подходит под мои требования. Мне нужен более пластичный и более прочный металлический сплав, способный быстро меняться под воздействием масс полей и биотики. За основу я взял ртуть. Это жидкий металл, который проводит электричество, легко изменяет форму, может застыть в твердом состоянии и легко создает сплавы с другими металлами амальгамы. Сама ртуть токсична, но вот ее амальгама с серебром уже относительно безопасна и даже использовалась в качестве материала для зубных пломб. Также амальгаму используют для холодной сварки в микроэлектронике и для извлечения редких металлов из руд. Устойчивые амальгамные соединения ртути с другими металлами называют меркуриды, ибо на латинском ртуть была названа в честь бога Меркурия. Вот уни меркурид, это то, что мне нужно. План у меня простой: создать особый нулевой изотоп ртути, который лучше всего будет контролироваться биотикой, а после с его помощью создать амальгаму с нулевыми изотопами других металлов. Ну а чтобы создать нулевой изотоп какого-то металла, нужно повторить процесс, при котором собственно и образуется нулевой элемент, а он получается после взрыва сверхновой. Но, если у меня будут гиперядра, я смогу повторить эффект в меньшем масштабе, однако, нужны гиперядра. Правда, их отсутствие не мешает мне в теории разрабатывать технологию изготовления унимеркурида и проводить опыты на обычной ртути и металлах. Когда мне стукнет 16, я как бы отправлюсь на Землю, так сказать, посетить историческую родину человечества, но по дороге меня похитит пират, и я окажусь в системах Терминуса, где уже буду заниматься всем, чем захочу, не сдерживаемый законами. По маме я буду немного скучать, но она все равно целыми днями на работе пропадает. Так что новость о моем похищении пиратами после возвращения домой, думаю, даст ей толчок больше времени проводить с детьми. С Джинджер у меня особо нет никаких отношений, ей не интересен брат-инвалид, у нее есть свои друзья и своя жизнь, точнее, у нее есть своя уличная банда и разборки за территорию. Джин ведь тоже биотик, и мутации в ее нервной системе и организме сделали ее слишком агрессивной. У людей биотиков это действительно частое явление. Поэтому компания Canatix Industries, которая занимается поиском детей-биотиков, забирает их у родителей под предлогом, что их дети опасны для себя и окружающих, и это частично правда. Потом детей-биотиков увозят в Солнечную систему на 500-метровую космическую станцию Гагарина, которую переоборудовали в нулевой скачок, учебную базу для людей-биотиков, где их собственно пытаются учить управлять своими силами. Получается у них так себе, учитывая, что Canatix Industries пришлось нанимать турианских биотиков в качестве инструкторов, а именно турианцы были первой инопланетной расой, встреченной людьми в космосе, причем с печальным итогом, закончившимся трехмесячной войной. Что люди не любят турианцев, что турианцы людей, Поэтому детям-биотикам на станции Гагарина вряд ли нравится такое обучение. В 2165 году все людские колонии и страны Земли объединились в альянс систем, чтобы противостоять инопланетной угрозе, и биотики армии альянса очень нужны, так что на их развитие выделяют кучу средств. Хоть с Джинджер у нас такие себе отношения, я все же слежу за сестрой, чтобы с ней ничего не случилось. В основном я ограничиваюсь тем, что вызываю полицию на место, где она участвует в каких-то разборках, обычно этого хватает, чтобы разогнать этих бойких идиотов, которые убегают, услышав только звук полицейской сирены. И сегодня, за день до моего с Джин дня рождения, я поступил точно так же, у ее банды намечалась потасовка с другой бандой, я вызвал на место их сходки копов, но в этот раз Джинджер не смогла сбежать и ее забрали в полицейский участок. Чтобы сестра не праздновала свое 16-летнее в тюрьме, я отправился в полицейский участок, чтобы забрать ее оттуда и отвезти домой. Маме явно не понравится, что ее дочь загребли полицейские, а они уже звонили ей на работу, но я перенаправил их звонки на свой инструметрон и узнал, что сестрица не только попалась полицейским, она еще сопротивлялась при аресте, так что ей грозит реальный срок. В итоге ее посадили в одиночную камеру, и чтобы ее оттуда достать, нужно заплатить крупный штраф. «Шепард, за тобой пришли», — сказала полицейская, открыв электронный замок в камере, где сидела Джинджер. «Ну что, успела сделать себе новую тюремную наколку и попробовать местной тюремной баланды?» — спросил я, заглянув в камеру. «Что ты здесь делаешь?» — удивилась Джин, увидев меня. «А это скорее к тебе вопрос, что ты здесь делаешь в тюрьме?» Решила опять привлечь к себе внимание матери, отошел я от прохода, пропуская на выход Джин. «Не твое дело», — отвернулась сестрица и хотела уходить, но я положил на ее плечо свой костыль, с которым я хожу, потому как нога у меня до сих пор не восстановилась. «Поехали в больницу, подлечим твою покоцанную мордашку, чтобы мама не заметила твои синяки и ссадины», — сказал я, а Джин оттолкнула от себя костыль и повернулась ко мне лицом. Девочкой она была красивой, хоть и хулиганка. «Мне не нужна помощь инвалида, можешь и не ждать благодарности, что вытащил меня из тюрьмы», — неприветливо сказала Джинджер и пошла на выход из полицейского участка, а я отправился за ней следом. «Может, уже перестанешь вести себя как дура, и подумаешь о матери, она у тебя одна», — попытался я образумить Джин, когда мы вышли из участка. «Ей плевать на меня, а мне плевать на нее и на тебя», — все же развернулась и ответила Джин. «Ну, когда ты повзрослеешь, надеюсь, поймешь, что все совсем наоборот. У тебя кровь из носа течет», — вдруг заметила Джин и указала мне на лицо. «А», — вытер я нос обратной стороной ладони и посмотрел на кровь, — «кажется, это от переутомления. Ну, или я скоро, наконец-то, откинусь, как мне обещают доктора при каждом медицинском осмотре, такие себе из них предсказатели, постоянно говорят, что я не проживу и года. Что-то многовато крови в этот раз», — вытер я лицо рукавом свитера. «Ладно», — подошла ко мне Джин, — «поехали в больницу. Тебе туда явно нужнее. Так тебе же плевать на меня, разве нет? Да и я сам уже научился себя лечить. Достал я шприц с медигелем или ввел его себе в шейную артерию. Давай я тебя все же подлечу по дороге домой», — сказал я, когда ко мне со стоянки подлетел мой эйрокар и открыл салон, куда я уселся. «Это что?» — спросила Джин. «В колонии, конечно, есть разный транспорт, но в основном колесные, и лишь военные пользуются летающими челноками для транспортировки пехоты и различного оборудования. Мой транспорт, ты думала, я сюда пешком дошел с моей-то сломанной ногой? Садись, полетели уже». С ожиданием смотрел я на девушку, и она все же села. «И откуда у тебя этот эйрокар?» — решила поинтересоваться сестрица. «В нашей колонии эйрокар есть лишь у нескольких человек, и то одного из них я сам же прикончил. Купил, я через экстранет работаю в одной фирме. Использовал я на Джину не инструмент, чтобы нанести медигель на ее ушибы. И сколько ты там зарабатываешь, что можешь машину себе купить?» — потрогала сестрица корку медигеля, что загерметизировал ее раны. «Достаточно», — просто ответил я и заодно проверил девушку медицинским сканером у не инструментом. «У тебя есть несколько крупных гематом и сломанное ребро, сними куртку, я тебе введу панацелин вместо повреждений», — попросил я, и Джин все же сняла куртку, показывая свое крепкое фактурное тело, а также татуировки, украшающие ее руки, плечо и спину. «Ты действительно можешь скоро умереть от своих болячек, у тебя вон опять кровь из носа идет», — спросила Джинджер, когда я ввел в ее синяки меди-гель, после чего ввел еще одну дозу панацели на себе в шею. Вполне возможно, но, если что, позаботься о матери, я оставлю вам деньги, которые заработал, этого хватит, чтобы переехать куда-нибудь в более безопасное место, чем слабозащищенная колония на границе с системами Терминуса, откуда на нас в любой момент могут напасть пираты, сказал я и достал из бардачка салфетки, чтобы вытереть лицо от крови. Все же, красный песок не очень хорошо влияет на мое и так слабое здоровье, благо, я уже разработал новый препарат «Синяя лазурь», еще более сильный биостимулятор из-за большего количества нулевого элемента, он на 10% состоит из него, но технически этот препарат для меня будет менее вредным в теории, я его еще не испытывал.